полузаметной зарубинкой, по которой я бессознательно отмерял собственное продвижение в жизни. В сущности, я ведь постоянно все знал о нем, а Кригер охотно поддерживал во мне этот интерес, рассказывал о Елене в мельчайших подробностях. Никогда мне теперь не узнать этого точно, но я подозревал, что также он рассказывал ему про меня. И вот я вдруг осознал, что его смерть – это не просто смерть знакомого человека, что с этой смертью потерялась еще одна частица моей жизни, еще одна после Кригера. Я позвонил Сухову и рассказал про Елена. Он тяжко вздохнул. «Ну, спасибо тебе, обрадовал. Еще один труп подкинул». «Ну, извини, если что не так», — сказал я. «Ладно, будем искать твоего мальчишку», — заключил Сухов. «Хорошо бы адрес этого кабинета выяснить. Вдруг он там и сидит». «Попробуем», — согласился Сухов. «Это мысль». Он замолчал. Я понял, что он записывает. «Перово, говоришь?» «Перово, оно большое. Поточнее данных нет. Ну, улица или ориентир хотя бы. Кинотеатр, ресторан, а? Нет? Ну, ты выясни получше. Ну, расспроси там общих знакомых. Может, кто был у него все-таки». «А следствию я не помешаю?» Не удержался я от ехидного вопроса, но тут же пожалел об этом. «Ты это брось!» Сурово сказал Сухов, а я буквально ощутил, как он наливается гневом. «Нашел, понимаешь, время!» И, бросив на прощание свое коронное «Если что узнаешь, звони», повесил трубку. Потом я поехал в суд, ибо эта история на глазах сулила все меньше и меньше возможностей оказаться моей прямой работой. Но сама работа оставалась. Ира Уткина ждала, что я ей чем-нибудь помогу, а Глеб Завражный ждал, что я напишу ему моральный кусок на пятницу. Судья оказался молодым мужиком примерно моих лет. Он долго не мог вспомнить, о ком речь. Извинялся, разводя руками, дела идут потоком. Но когда секретарь принесла из архива тоненькое дело, пролистал его и хлопнул себя по лбу. «А, по собственному желанию!» В деле, кроме справок с работы и места жительства, имелся всего один листок – заявление. «Прошу развести меня с мужем Уткиным Сергеем Владимировичем по собственному желанию», – написала моя героиня. Мы с судьей посмеялись. «Да, теперь я ее, конечно, вспоминаю», — сказал он. «Тихенькая такая. Пришла. Развестись, — говорит, — хочу. Не сошлись характерами, бьет он меня. А в милицию обращались?» — спрашиваю. Молчит. «По-моему, дурочка она совсем, и глаз у нее маленько косит, да?» Ирина не показалась мне такой уж дурочкой, да и глаз у нее, насколько я помнил, не косил. Но я сделал скидку на то, что судья видел ее больше года назад, и у него в голове она могла смешаться с какой-нибудь другой, такой же бедолагой. «Эх», — вздохнул он, — «обычная история. Вот таких эти Жюльены Сорелли и ловят ради московской прописки. А потом, конечно, слезы. Горе-то у девчушек настоящее. Они еще в любовь верят. А тем что? Сделал дело, гуляй смело». Но больше она не пришла. Может, стерпелась, слюбилась? И так бывает. Я рассказал ему, как обстоят дела. Он философски покачал головой. «Значит, все-таки придет». Все это прекрасно ложилось ко мне в материал. Я переписал в блокнот наивное Иринино заявление и поехал по следующему адресу.